И все же он не удержался и, активировав дар, риторически спросил, имея в виду засветившееся магическим сиянием оружие. «А так, тоже может любой!» И быстро ударил, целя под левую грудь. Но как ни стремительно было его движение, вампирша успела крикнуть «Стой!». С огромным трудом Олегу в последнее мгновение удалось затормозить движение клинка. Острие замерло буквально в миллиметре от тела девушки. Активировать Дарх могут только темные маги. Не знаю, почему светится твой меч духа, но это не важно. Я не смогла бы служить светлому. Просто погибла бы в момент принесения клятвы. Причем весьма мучительно, но темному я могу присягнуть. Я согласна на твое условие. «Тогда клянись!» У Олега словно камень с души свалился. Тем не менее, проявляя разумную предосторожность, он телепатически связался с форпостом, попросив его описать процедуру принесения клятвы. Она оказалась очень интересна и имела два варианта. Первый произносился только нежитью, после чего произнесший его вампир оказывался безвольным рабом в руках господина, вынужденным тупо исполнять его приказы. Но был и второй вариант, куда более редкий, когда после клятвы вампира свою клятву приносил и подчиняющий его темный маг. В этом случае отношения между ними напоминали скорее отношения сеньора и вассала, хотя по названию и оставались магическим рабством. Магу это позволяло слышать на дальнем расстоянии, помогать попавшему под его власть вампиру, использовать его с максимальной эффективностью, точно оценивая все его возможности, а в случае нужды подпитывать своей магической силой, позволяя долго обходиться без крови. Вампиру это давало довольно большую, по сравнению с первым вариантом, свободу воли и некоторую безопасность, так как маг брал на себя обязательства по защите своего вассала. Кроме того, между ними устанавливалась настолько тесная связь, что гибель младшего партнера причиняла магам сильнейшую боль, как при отрубании руки. Неудивительно, что предпочитавшие свободу и независимость от кого бы то ни было темные маги крайне редко использовали этот вариант клятвы. Олега же заинтересовал именно он. Тем временем вампирша спросила его истинное имя. Зная о необходимости этого, Олег ответил, и она начала. «Я, Вериена дель Нагаль, клянусь пылающей кровью тьмы в преданности темному магу по имени Олег Владимирович». Отчество она с явными затруднениями произнесла по слогам. «Давыдов исполнять все его приказания и защищать от любых опасностей. Да сгорю я в огне собственной крови, если нарушу эту клятву». По мере произнесения ее голос все понижался, так что заключительные слова она почти прошептала. Из глаз девушки капали слезы. Тем не менее текст был верен, и Олег магическим зрением демона видел, как по мере произнесения клятвы пылающая нить опутывала ауру стоящей перед ним высшей вампирши, а затем протянулась к нему. Стоило Олегу пожелать, и эта нить могла сократиться, причиняя его рабыне сильнейшие мучения, или вспыхнуть, испепеляя ее. Едва она закончила, как форпост, экономящий энергию, немедленно отключил ловушку. Продолжая плакать, Вериена упала на колени, словно ноги перестали ее держать, и закрыла лицо руками. Ее черный меч, которым она так лихо орудовала, исчез, будто втянувшись в ладонь хозяйки. Длинные черные волосы скользили по грязному полу, а девушка продолжала оплакивать свою любовь и свободу, с которыми она так неожиданно рассталась. Олег медлить не стал. Ему было очень стыдно и очень жалко девушку, поэтому он не стал затягивать и начал. «Я, Олег Давыдов, принимаю клятву Вериены дель Нагаль и в свою очередь клянусь не злоупотреблять полученной властью, не причинять вреда жизни и как физическому, так и психическому здоровью означенной Вериены без острой необходимости помогать и защищать ее, если она будет в этом нуждаться. Да будет пылающая кровь тьмы свидетелем и блюстителем моей клятвы».